Арка над входом была усеяна ледяными бриллиантами из сокровищницы страны вечной зимы, и тайные переходы вели к вершинам всех гор, что только есть на земле. Тучи надежно скрывали дворец, и никто из живых существ не мог увидеть жилище гиганта и посягнуть на него. Гров долго жил там в блаженном уединении, продолжала лисица. Зимы и лето сменяли друг друга, и новое поколение людей, пришедшие на землю, забыло о гиганте. Но он был сделан не из плоти и крови, но лишь из людской веры. И когда эта вера исчезла, гров бесследно растворился. Возможно, почувствовав, что люди вспоминают о нем все реже, он мог бы спуститься с своей вершины и напомнить о себе, но он предпочел скрыться в туманах, витающих над болотами, и растаять в забвении. Его роскошный дворец погребен под снегом тысячи зим. Но когда люди вспоминают о гиганте, дух его вновь оживает, и тогда на снегу можно увидеть его следы. Камео довольно кивнул. Примерно то же самое случилось и с нашим гигантом Агарфом. С этими словами он уснул, и вскоре Оха последовал его примеру. Ей привиделся кошмар. Ей снилось, она, спотыкаясь, бредет по залитой светом пустоши. В нем на пути ее вырастают черные преграды. Да, это решетки из металлических прутьев, о которых ей рассказывал Камео. Тогда она... Глава 19. Оха ощущала себя созревшим осенним плодом, исполненным соков. Мягкая теплота наполняла ее до краев. Она ни словом не заикнула с Камио о том, что беременна, но сейчас это было без слов видно и ему, и Хваткому. Лис, впрочем, молчал, ожидая, что Оха заговорит о грядущих переменах первые. Оха же терзала беспокойством. Ей мерещились самые разные страхи, и она не хотела, чтобы кто-нибудь, даже отец, присутствовал при рождении детенышей. Если бы она могла сейчас скрыться, тайком родить лисят и вырастить их сама, она бы так и поступила. Потеря первых детенышей оставила неизгладимый след в душе лисицы, и теперь она не доверяла никому, не исключая Камию. Она бронила себя за необоснованную подозрительность, гнала ее прочь, но гнетущие опасения не отпускали ее. Лисица с интересом наблюдала, как гуси готовятся к перелету в далекую северную страну, где проводят лето и выводят птенцов. Через несколько дней им предстояло отправиться в нелегкий путь. И вот они в перевалку прохаживались туда-сюда, перекликались, набираясь решимости перед долгим странствием, которое некоторым из них будет стоить жизни. «Зачем только они обрекают себя на подобные испытания?» — вновь недоумевала лисица. Вновь не находила поведению гусей разумных объяснений. Как видно, их гнал прочь неугомонный птичий дух. Спору нет. Ее Оха тоже порой охватывает неодолимое желание подняться в воздух и полететь навстречу закату. Но, увы, у нее нет двух необходимых вещей — смелости и крыльев. Однако лапы-то у нее есть, и ничто не мешает ей стать лисицей-шалопуткой. Да, но тогда ей придется бросить родные места ради неведомых.